16 мая 1908 года. Заголовки ряда европейских и болгарских газет. Германская «Берлинер Тагенблат». Адмирал Ларионов, регент Болгарии. Кто первым на Балканах нажмет на курок? Французская «Эко де Пари». Длинные руки царя Михаила дотянулись до Болгарии. Господи, спаси князя Фердинанда! Британская «Таймс». Ужасное преступление. Родственник британской королевской семьи в результате заговора отстранен от власти. Российская «Русские ведомости». Император Михаил шлет приветствие новому болгарскому князю и обещает его стране свою всемерную поддержку. Болгарско-державен вестник. Князь Фердинанд детронизирован. Да здравствует князь Борис III! Болгарско-земледельческое знамя. Дружба с Россией принесет нам невиданное процветание. Болгарская камбана. Отставка князя Фердинанда. Изменник получил по заслугам. Болгарская, болгарская армия. Военный союз с Россией – залог нашей силы. Конец 7-го тома. Александр Михайловский, Юлия Маркова. Война за проливы. Призыв к походу. Ангелы в погонах. Рандеву с варягом 7. Текст читал Сергей Уделов.